Все потихоньку готовили свои рукоделия, мы учили стихи. Под Новый год и на Пасху под салфетки каждому клали приготовленные подарки. Нас, детей, это очень занимало и радовало. Подарки бывали простые, дешевые, но вызывали большой восторг. Елку показывали неожиданно, сюрпризом. И родители, няни и тетушки готовили ее, когда мы ложились спать. За 2 или за 3 дня до Рождества мама печально говорила: «Бедные девочки, нынче им елки не будет. Денег у нас с папой нет, да и елки дороги. В будущем году мы вам сделаем большую, хорошую елку, а нынче уж проживем без елки». Против таких слов ничего нельзя было возразить. Но в огорченной детской душе все-таки таилась и обида, и смутная надежда. Веришь и не веришь словам мамы и близких. В первый день Рождества сколько счастливых детских голов поднимается ото сна с радостной грезой, в которой мерещится хвойное деревце, сколько наивных ожиданий наполняет детское воображение. И как весело, заманчиво мечтать о золотой рождественской звезде, о какой-нибудь кукле, барабане, ярких огоньках на ветвях любимого деревца. У всех детей столько мечтаний, желаний, столько надежд связано с праздником Рождества. «Лида, Лида, понюхай, ведь елкой пахнет!» Говорю я, просыпаясь в рождественское утро, в самом веселом расположении духа. Румяное, полное лицо сестры отрывается от подушки. Она уморительно морщит свой маленький нос. «Да, пахнет, правда. Как будто бы пахнет. А как же говорили, что елки не будет в этом году?» «Может, и будет. В прошлом году тоже сказали, не будет. А потом все было», — вспоминает сестра. «Няня уже тут как тут». «Нянечка, отчего елкой пахнет?» — серьезно спрашиваю я. «Откуда ей пахнуть, когда ее и в помине-то нет? Вставайте, барышни-сударышни, сейчас Христославы придут». «Это дедушкины мальчишки?» «Наверное, со звездою. Дедушка им красивую склеил». «Конечно. Наш забавник старался для своих ребят. Была я у них, весь пол в кабинете замусорен, точно золотом залит. А звезда горит, переливается. Вот увидите, что это за звезда». В то далекое время был обычай Христославам ходить по квартирам со звездой и петь рождественские песни. Обыкновенно в каждом доме собиралась местная беднота. Мальчики-подростки выучивали рождественские песни, делали звезду и шли по квартирам славить Христа. Не успеешь одеться, умыться, как бывало, няня скажет: «Пришли со звездою!» Слышим топот детских ног, и партия человек 6-10 войдет в комнату. Мальчики встанут перед образами и запоют «Рождество твое» и «Дева днесь». Затем громко поздравят с праздником. Иногда это пение выходило очень стройно и красиво. Было что-то трогательное и праздничное в появлении Христославов. Мы с сестрой очень это любили, радовались и с нетерпением ожидали их прихода. Христославы приходили в первый день несколько раз. У нас никому не отказывали, всех отделяли копейками и пряниками. Но мы особенно ждали дедушкиных мальчишек. Мы бы узнали их из тысячи. Они появлялись с такой прекрасной, замысловатой звездой, какой ни у кого не было. Ведь ее делал сам наш художник-дедушка. Даже нянечка и так как-то особенно ласково и приветливо говорила: «Ну вот, наконец-то и дедушкины ребята идут». Мы замирали от волнения. Ребята застенчиво входят в комнату, а впереди них двигается прекрасная золотая звезда. Она на высоком древке, кругом золотое сияние, дрожит и переливается, а в середине — изображение Рождества Христова. «Видишь, Лида, там Христос родился!» — указываю я сестре на звезду. «Вижу! Это дедушка нарисовал, знаю!» Нам казалось, что дедушкины мальчики пели как-то особенно громко и стройно. Знакомые приветливые лица босоногой команды улыбались нам с сестрой, а мы конфузились и прятались за няню, за маму. Дедушкиных мальчишек отделяли, конечно, щедрее других.